Глава 11. Сквозь встречный огонь. Шумные праздники — это хорошо и удобно, когда ты от кого-то скрываешься. А вот если, наоборот, выслеживаешь... Пространство пестрело аттракционами, палатками и нарядно одетыми гостями. В глазах нещадно рябило от массово творимых парочками заклинаний. Протискиваясь мимо одной из них, я попала под наколдованные ослепительные искры и потеряла Аарона Кавура из вида на какую-то жалкую секунду. Ее хватило, чтобы он растворился в толпе. Я рванула через нее к карусели, на подходе к которой его только что видела. Увы, оградительная цепочка опустилась перед моим носом, запеликала карусельная музыка. Оставалось лишь смотреть, как пластиковые лошадки, дракошки и прочие твари прыгают, крутясь вместе со всадниками. Сплошь веселые студенты — и ни намека на ректорскую фиолетовую мантию. Неужели я его упустила? Обидно. Сзади тронули за плечо, я резко обернулась. Застыв, удивленно моргнула. Нет, ну надо же. «Эника, не ожидал увидеть вас сегодня», — одарил дежурной улыбкой Аарон. «Взялись за умы изучения магии?» «Да, именно так», — улыбнулась я в ответ, не веря своей удаче. «Не придется ни искать его, ни выдумывать повод подойти. Закончила писать доклады в библиотеке, наверстав теорию, а сюда куратор позвал подтянуть меня по практической части». «Не отчислять вас было верным решением». В меня впился цепкий и внимательный взгляд. «Наслышан о любопытных результатах вашего распределительного теста». Я скромно пожала плечами. Сама же, якобы невзначай, приспустила пониже на спину платок-накидку, последовательностью движения активируя артефакт, коим он и являлся. Нужно коснуться им ректора, чтобы отпечаток его ауры скопировался на этот псевдошёлк. Вокруг было полно народа, благо не в тесной близости. Одни ждали очереди на карусель, другие околачивались по соседству, у палаток с едой. Многие девицы взирали на Аарона с обожанием, а на меня недовольно, хотя были с кавалерами. А у ректора имелся ко мне явно не тот интерес, из-за которого стоило бы ревновать. «Спасибо, что оставили меня в университете». Платок планомерно сползал ниже и ниже. Оставалось подловить момент. «Постараюсь оправдать возложенное доверие». «Признаюсь, феномен мультимагии всегда был мне очень интересен с точки зрения невероятной пластичности сознания ее обладателя. Буду следить за вашими достижениями». «Иметь способности к любой магии — не залог успеха. Их еще необходимо развить». «Вы в правильном месте». Глаза Аарона, казалось, смотрели прямо в душу, напоминая мне, почему я не люблю общаться с менталистами. Хотя факультет выбрали неожиданный. «Ну да, после призыва демона-то. Опасаюсь вновь иметь дело с бездной». Нашла я отличное оправдание. «В другой раз может и не повезти». «Конечно». Уголок его рта дернулся на короткий миг, превратив улыбку в усмешку. «Понимаю. Тоже в свое время не пошел на оккультный». «В Лодианском университете проводится распределительный тест?» «Нет, там документы изначально подаются на определенный факультет. Но выбор-то был». Платок тем временем окончательно соскользнул с плеч, повиснув на локтях. Рядом увлеченная воздушным заклинанием парочка сделала весьма подходящий пас в нашем направлении. Идеально. Уловив наколдованное ими дуновение ветра, я нелепо качнулась на каблуках. Взмах руками, и накидка прицельно улетела в ректора, упав шелковым водопадом на могучий торс. Операция «Извинись и быстро ссапай свою обратно» провалилась, поскольку он меня опередил. Платок заструился в его пальцах, что даже плюс. Больше энергии впитает. Само собой, если Аарон не поймет, что у него в руках. Красивая накидка. Отметил он, лишь на секунду опустив на нее взгляд и вновь вперев меня. Но, боюсь, она не в моем стиле. «Извините, пожалуйста». Я забрала платок. Скомков прижала к груди обеими ладонями, чувствуя в нем тончайшие пульсации энергии. «Есть! Сработало!» «Осторожнее на каблуках», — посоветовал ректор. «Так и упасть недолго». «Вы тут с кем-то?» — поинтересовалась я, беспокоясь, что убегать сразу подозрительно. «Или за порядком следите? У меня запланировано показательное выступление. В паре с Ливи Тей, менталисткой из Совета Высших Магов». Аарон кивнул на бледную длинноволосую брюнетку у входа в будку чтения мыслей, раздающей инструкции парочкам, стоящим туда в очереди. «Выступление?» — — уточнила я, надеясь, что оно не скоро и долгое. «Когда?» «Через час. Покажем, что ментальная магия может быть не менее зрелищной, чем стихийная». «А она может?» «Еще как». Только и оставалось, что вежливо кивнуть. Я попрощалась и направилась прочь от карусели, по-прежнему комкая в руках платок. Он скопировал отпечаток ауры, но энергия уже начинала подтаивать по краям. «Не спрячу, быстро останусь ни с чем». Щелчок пальцами, расчерченное зигзагом пространство. Отправленный в пространственный карман платок, надрывно оборванная связующая нить. «Отлично! Дело за малым — улизнуть отсюда, в жилище ректора. Пока он гарантированно тут, а не дома». Протиснувшись сквозь жаждущую аттракционов толпу, я юркнула к свободному проходу между будкой с кофе и игровыми палатками. Мне навстречу вылетел поисковый огонек, и сердито потух моего лица мгновение спустя на пути возникло препятствие. Злющий Дамиан Норвуд. «Лейн, какого...» Он с явным трудом проглотил некое ругательное слово или даже несколько. «Ты колдовала одна!» «Я не использовала магию!» Невинный взмах ресницами удался мне не хуже, чем последующее замешательство и испуг на лице. Лишь открывала пространственный карман. «Это считается нарушением правил?» «Конечно, да!» — рыкнул куратор. «По-твоему, пространственная магия не магия? Ты все же не прикидывалась, а действительно дура?» «У меня достаточно знаний для начала обучения в университете», — процедила я, сжав ладони в кулаки. «Так точно ничего не наколдуешь. Если потеряю терпение, то стукнуть его будет лучше, чем поджечь и зашвырнуть куда-нибудь под купол. На открытии я не могу всего учесть. Не бывало здесь». «Поэтому тебе было сказано слушаться и не лезть никуда, в том числе в пространственные карманы». Дамиан шагнул ко мне ближе, глядя в упор горящими от ярости глазами. Я попятилась и уперлась спиной в стенку кофейной будки. «На кой черт он тебе вдруг срочно понадобился?» Я передернула обнаженными плечами. Обжигающий уже не яростью взгляд скользнул по ним, явно не оставив без внимания отсутствие накидки. «Жарко стало», — пришлось пояснить. Сняла платок и машинально спрятала. «Возвращалась бы быстрее, мы бы придумали, куда деть твой жар», — заявил Дамиан с двусмысленной ухмылкой. «Где тебя носила?» «Говорила с ректором». «В туалете?» «Ну да, кого только там не встретишь». «У каруселей. Он подозвал сказать, что не зря меня не отчислил, а ограничился первым предупреждением. Потом я сразу пошла к тебе». «Не заметив разрыва связующего заклинания?» Дамиан приблизился вплотную, припирая меня к стенке будки. «Интересно теперь, чего еще ты можешь не заметить?» Проходящие мимо люди начали на нас коситься. Без задней мысли, с обычным любопытством. Со стороны-то зажимания у будки выглядели скорее романтично. «Не стоило звать на открытие первокурсницу», — высказалась я, старательно игнорируя горячее дыхание на своей щеке. «Шёл бы с той, с кем изначально хотел. Наверняка она поумнее меня будет». «О, тебе не удалось ее переплюнуть». Он странно скривился. «Впрочем, еще не вечер». «Стоп. Это что, Лая Иствер?» — осенила догадкой. «Ты приглашал ее? «Далась тебе та, с кем я собирался идти». Дамиан ухмыльнулся выразительнее. «Ревнуешь?» «Завидую ей», — изменило мне самообладание. «Она пропала и легко отделалась». Он хохотнул, но смешок вышел скорее довольный. Видимо, тем, что добился от меня хоть какой-то реакции. Пора заканчивать. Благо, к нам направлялась следящая за порядком молодая преподавательница. Наконец-то. Сейчас нам любезно укажут на выход из-за потери парной магии и свобода. «Мне жаль, что так вышло», — произнесла я подчеркнуто ровным голосом. «Раз мы нарушили правила, полагаю, для нас открытие закончено. Я пойду». «Никуда ты не пойдешь», — огорошили меня. Хватанули за локоть, отлепляя от стенки. Следующая реплика предназначалась подошедшей преподавательнице. Моя спутница случайно разорвала связующее заклинание. «Первый курс». «О, бывает», — понимающе кивнула та. «Первокурсницам положен второй шанс». «Что? Когда это такое правило ввели?» Дамиан самодовольно улыбнулся, что вечер не закончился, а только начинается. «У меня же максимум час. Потом отпечаток ауры ректора на платке рассеется. Я уже молчу о том, что лимит на общество Норвуда исчерпан до дна». Сердце бешено зашлось, так, как бывает только от злости. «Ладно. Бездна-свидетель. Я оставляла этот метод на крайний случай». Стиснув зубы, я глубоко вдохнула. Очень глубоко. До боли в легких, рези в животе и мучительного спазма в горле. Резкий выдох, схлип. Губы задрожали, глаза наполнились слезами. «Простите». Я шмыгнула носом и моргнула. Чувствуя на щеках мокрые дорожки, выдавила сквозь послушно подступающие рыдания. «Я все испортила». Народ вокруг нас столпился мгновенно, палатки и те перестало быть видно. Сплошь голодная до зрелищ публика. «Лэйн, эй!» Самоуверенностью у Дамиана разом убавилась, его пальцы соскользнули с моего локтя. «Ты чего?» Опозорилась по полной. «Не надо было мне сюда приходить!» Пробормотала я, размазывая слезы по лицу. «Кошмар! Ужас! Катастрофа!» «Ничего страшного, милая!» Успокоила преподавательница. «Мы исправим ситуацию?» «Ну нет, не позволю!» Я надрывно расплакалась. Теперь на нас пялились абсолютно все. Дамиан ошеломленно озирался. «Что тут происходит?» Раздалось громогласное. Толпа расступилась, пропуская к нам строго взирающего Атикуса Крейна. «Серьезно? Начинаю подозревать, что сегодня просто не мой день. Ваша магическая связь разорвалась из-за одиночного колдовства. Ему понадобилось ровно секунда на оценку ситуации. Испытующие сощуренные глаза пронзили меня насквозь. Я спешно проглотила последние слезы и захлопнула рот. Эника, что еще случилось?» «Вы верно подметили, у нас возникли проблемы с парной магией». Дамиан подобрался, вновь нацепив маску непоколебимой крутости. «В остальном все в порядке». «Я не вас спросил», — припечатал Атикус, повернувшись к нему и сопроводив сказанное таким взглядом, от которого впору писаться котятам и не только им. «Ого, научился! Поскольку рыдаете не вы, то я жду ответа студентки Лэйн». Тот поджал губы, но в направлении туалета не ретировался. Привычный, наверное. «Всё в порядке», — повторила я его слова, больше всего желая поскорее исчерпать конфликт и убраться отсюда. «Я так точно». «Оно и видно». Ни капли не поверил Атикус и обернулся на толпу. «Те пары, что не отправятся немедленно выполнять задание, покинут мероприятие, ибо непонятно, зачем на него пришли. Чего встали и смотрите? Шоу проходит на сцене по расписанию. Расходимся». Господа любопытные мигом очистили проход, пространство у кофейной будки опустело. Не удивлюсь, если ее работник куда-то смотался от греха подальше. Девушка учится на первом курсе, наколдовала что-то по неопытности, разорвав связь, вот и расстроилась. Пустилась в объяснение перед Атикусом преподавательница. По обновленному регламенту в данном случае можно повторно наложить объединяющие чары. Можно, но не нужно. Парная магия завязана в первую очередь на эмоциях, и речь не про истерику. Возразил он к моему внутреннему ликованию. Учтите это на будущее, а с ними я разберусь. Ликование во мне сразу поубавилось. Преподавательница пристыженно вздохнула и ушла. Надеюсь повышать квалификацию. «У меня нет истерики, я уже успокоилась». Я вытерла щеки, с неудовольствием лицезрея на пальцах следы грязных разводов туши. «Очень хочу назад в общежитие». «Я ее провожу». То ли вызвался, то ли поставил перед фактом Дамиан. Появляется вероятность, с утра в Междумирье будут расследовать его безвестную пропажу. Или зверское убийство. «Отпустить Энику я не могу», — бескомпромиссно сообщил Атикус, пока она в таком виде и состоянии. Час от часу не легче. Какого чёрта дорога к дому ректора превращается в полосу препятствий? Я за ней прослежу и обо всем позабочусь. Это мой кураторский долг. Норвуд, вы сделали достаточно. Предельно доходчивым тоном пресекли его попытки. Просто идите. Как бы то ни было, для вас открытие окончено. Губы Дамиана окончательно превратились в тонкую полоску. К счастью, мозгов у него оказалось все же больше, чем гонора, поэтому он послушно удалился. Вдохнулось свободнее, но лишь на несколько секунд. «Пройдемте со мной», — велел Атикус с мягкой настойчивостью, почти нежно. «Умоетесь». Было понятно, что спорить бесполезно. Да и смыть потекшую косметику не помешает, иначе на улице тоже кучу взглядов соберу. Они навязчиво липли ко мне по пути в отдаленный крытый шатер, разве что пальцем никто не тыкал. Воспитанные. или сопровождающий меня Атикус одним своим видом обещал им неприятности за подобное поведение. Обставленный под нужды следящих за порядком преподавателей шатер пустовал. Эдакая кладовая с уголком для осмотра целителем особо неосторожных в колдовстве студентов. Атикус выдал мне влажных салфеток и столько бумажных полотенец, что из них вполне можно было соорудить костюм мумии. Промокнув перед зеркалом лицо, я избавилась от остатков размытой косметики. Не так все страшно оказалось. Кое-что из наведенного марафета выжило. Несмотря на устроенный слезный потоп, девушка в отражении выглядела свежо и симпатично. Ни малейших припухлостей. Недавнюю истерику выдавал лишь лихорадочный блеск глаз. Вот она, истинная магия 18 лет. «Вам лучше?» — спросил Атикус, едва я отошла от зеркала. Мой кивок слабо его в этом убедил. Последовал вкрадчивый вопрос. «Какие у вас с Норвудом проблемы?» «Никаких», — я высморкалась в салфетку. «Их нет. Мы наедине. Можете говорить откровенно». Он решил, что я побоялась жаловаться при Дамиане? Вот почему его выгнало, меня отвел сюда. Что ж, разумно. Но хоть мой куратор и редкостный придурок, на монстра все таки не тянет. К тому же дополнительной разборки мне ни к чему. «Я вправду сильно расстроилась из-за ошибки», — ответила я с бесконечной грустью в голосе. «Мы только начали выполнять задание, и тут из-за моей глупости прощай связующее заклинание. Получить приглашение на открытие сезона парной магии для первокурсницы — большая удача. Не хотелось ударить лицом в грязь, а вышло именно это. Еще и перед самым выдающимся студентом университета». «Вас довела до слез реакция вашего спутника на совершенную ошибку?» «Что вы?» — упрямо стояла я на своем. «Дамиан предложил повторить объединяющие чары, но я испугалась, что опозорюсь дважды. Оттого и расплакалась». «Ладно». Атикус отошел к шкафу, достал с полки маленький пузырек с вязким желтоватым содержимым и протянул мне. «Прежде чем отправиться в общежитие, выпейте успокоительную настойку». «Я полностью пришла в чувство. Настойка лишняя. Тогда я вынужден задержать вас здесь и удостовериться в этом». «Чтоб его!» Время тает вместе с добытым отпечатком ауры ректора. За неимением иных вариантов я взяла пузырек и, откупорив, сделала глоток. Собственно, на единственный глоток в нем настойки и было. Во рту остался душистый привкус успокаивающих трав, забивающий собой другой, смутно знакомый. «Что у вас за отношения с Норвудом?» — вновь поинтересовался Атикус. «Отношения?» — вырвалось возмущенное фырканье. «В его смелых мечтах у нас отношения!» Я запоздало прикусила язык и, наконец, узнала послевкусие. Корень оралии. «Так...» «Вам не стыдно ничего не подозревающую студентку зельем необузданной болтовни опаивать? А вам не стыдно вешать преподавателю прорицания лапшу на уши?» — парировал он. «Проблем нет. Ну-ну». «Хорошо, что зелья правды не существует. Максимум те, что заставляют терять контроль над собственным словоизлиянием. Главное, не ляпнуть что-нибудь совсем не то». «Ваша взяла. Признаюсь, Дамиан меня довел, но не до слез. Делать мне нечего, реветь из-за всяких заносчивых хамов. Не делал он того, из-за чего следовало бы принимать меры. Чрезмерно придирался и одаривал непрошенным вниманием». «Сочувствую. Вы ему, похоже, нравитесь». «В этом и есть его проблема», — развела я руками. «Возможно, он не безнадежен, просто маленький и глупый». «Маленький?» — Атикус удивленно приподнял бровь. «Он вас лет на 5-6 старше». «Ну, да, но...» Я куснула губу, доверительным шепотом вылетела. «Знаете ли, я предпочитаю мужчин постарше». Атикус поперхнулся. «Так ему и надо. Просил откровенных разговоров. Получи. Присядьте». Буркнул он, указав на кушетку. Я опустилась на оную. «Через 5 минут эффект спадет. «Знаю. Кажется, это будут самые долгие в моей жизни 5 минут».